Управляй многими. Управляй многими, как управляешь немногими. Искусство управления большим, армией, городом или страной, заключается в управлении им как малым. Не смущаться, не теряться, не идти на поводу у событий и мнений, а увидеть в большом то малое, чем стоит управлять. Голодными управлять легче, чем сытым. Голодные хотят хлеб, а что хотят сытые, сразу не скажешь. Бедными управлять легче, чем богатым. Бедным нужны деньги, а что нужно богатым, сразу не скажешь. Одинаковыми людьми управлять легче, чем разными. Людьми, имеющими общего врага, управлять легче, чем имеющими разных врагов. Разделяя большое на малое число частей, его превращают в малое. Соединяя многие малые части в немногие, большие, их превращают в немногие. Проведением границ пустым и твердым превращают многое в управляемое немногое. Над каждым немногим ставят наместников, вассала или помощника. Очерчивает границу того, что вассал может без сюзерена и чего никак не может. Плохо, если он ничего не может. Плохо, если все может. Плохо, если вассал не знает своих возможностей. Плохо, если сюзерен не знает их. Плохо, если оба знают, но разные. Тот, кто колет дрова неумело, бьет топором куда ни попадя, а то и вовсе поперек сучка. Умелый разбивает полено одним точным ударом. Большое делят на малые части не как удобно, а как оно лучше делится само. А если нет необходимости, то и не разделяют вовсе. Разделенные без нужды соединить бывает труднее, чем разделенные от нужды, когда нужда проходит. Когда боятся, чтобы не порвалось, пробуют порвать. Когда боятся, чтоб не провалилось, пробуют надавить. Когда боятся, не погнется ли, пробуют согнуть. Искусство делать людей одинаковыми расцветает на умении видеть их различными. Простоту в многообразии вносит ясность пути, ясность этапов, ясность законов, ясность контроля, ясность наказаний и наград, ясность образов для подражания.